Такая тоска ноет в сердце от полей только что сжатых. Только что сжатых полей не влезала в размер. Вертела, перефразировала и насказывала, ум за разум заходила. Важна здесь простота возгласа. И когда, наконец, отчаявшись и замерзши около 30 градусов и все выдувает, влезла на кровать подвязанное львиное одеяло, вдруг сразу строки. Какая на сердце пустота от снятого урожая! И это мне от Бога, в награду за старание. Удача, сразу само приходящее, это дар, а такое, после стольких мучений, награда. Недаром меня никогда не влекло к Прокофьеву. Слишком благополучен. Ни приметы избранничества. Мы все клейменные, а Гёте сам был Бог. Иногда и красота, как клеймо, тавро на арабских конях. Но загадка. Либо Прокофьев действительно сам, как Мусоргский, сам. Но Мусоргский был фетишист. Либо сам — нет, кроме самообмана. И в последнюю минуту Прокофьеву подает все-таки Бог. Верующее — нет. Знающая из опыта. Примечание. Часть этой записи Ариадна Эфрон напечатала в «Новом мире» в 1969 году. 27 января Марина Ивановна носила передачу Але, но передачу у нее не приняли. Аля выбыла. Марина Ивановна была к этому подготовлена. Она знала, что это могло произойти в любое время. Но куда, Алю, вы были? Вначале ответ был неопределенный. На север, в Котлас, потом уточнили. Коми АССР, княжий погост. Аля еще в пути. Она 22 дня будет в пути. А письма от Марины Ивановны уже идут на княжий погост. Это первая возможность хоть что-то сообщить ей о себе, об отце, хотя бы о том, что принимают передачи, о семье. Почти 1,5 года прошло с той летней ночи, когда увели Алю с Болшевской дачи. 15 марта Муля пишет Але о Марине Ивановне. В «Дружбе народов» напечатали Маринины переводы грузинских поэтов, которые получили высокую оценку многих писателей. «Мама будет ограничиваться одними открытками, пока не удостоверится, что ты их получаешь. Работает Марина много и со вкусом. Твой браток прекрасно идет по учебе, даже по точным наукам. Он выровнялся, стал необычайно красивым юношей и отменным франтом». А от 18 марта 41 года у меня есть отрывки из открытки Марины Ивановны Кали. Должно быть, Марина Ивановна не первый раз повторяет одно и то же, боясь, что открытки не доходят. А нас. 8 ноября 39-го. Мы ушли из Болшева навсегда. Месяц жили у Лили. На твоем пепелище зимовали с деятельной помощью Литфонда в Голицыно. Потом жили в университете, и осенью, наконец, после бесконечных мытарств, нашли эту комнату на 2 года. Газ, электричество, телефон, 7-й этаж, даже кусок балкона. Но попадать на него из окна, где тебе и пишу. Тебе пишут Лиля, Зина и Нина. С Ниной у нас настоящая дружба, золотое сердце, цельный и полный человек. 22 марта 41 года. День весеннего равноденствия. Дорогая Аля, в день весеннего равноденствия пытаюсь написать тебе первое письмо. Открыток по точному адресу было 6, с Муриными 2 — 8. А до этого писала на княжий погост, но это не в счет. Эти выписки мне подарила Нина Гордон. Их сделала для нее Аля. В них говорилось о ней, о Нине. в отрывке письма от 22 марта